О чем думаешь? Батюшка ты мой, государь родимый, бабий ум короток, где ж нам? Плачущим голосом взмолилась Агриппина. Еретики! Лихо вам, лихо вам! Не быть по-вашему! — крикнул Колычев, погрозив кулаком в окно. Лицо его раскраснелось, глаза позеленели, голову он втянул в плечи, как рассерженный филин. Наша власть на молитве да на воинском дородстве возмужала. Попробуй, побори ее. Я здесь хозяин, — прохрипел Никит Борисович. Мы... А писака некий царю челобитную подал, вельможеде... Ни от коих своих трудов довольствуются. Вначале же потребны суть Ратаеве. Ратаеве — крестьяне. От их бо трудов и едим хлеб. Слышь, что ли, Пересветов Ивашка сунул царю противу бояр челобитную. Все учат царя, а он слушает. Не к добру то. Бобыля все одно живым я из-за вина не выпущу. Вон князь Данил расковал такого-то, а он в Москву со словом на своего же господина. Худо пришлось Даниле. Объермили боярина. Тяглом объермили в цареву казну. Че молчишь? Аля немела? Агриппина была женщиной чувствительной, любила поплакать. Это выручило. По щекам ее поползли слезы. Она уже пролила тайком от мужа не одну слезу, только не о парне, посаженном в сарае на цепь, а о том красивом молодце, который только что уехал из вотчины опять в Москву. Он такой смелый, такой сильный и ласковый. Как же тут не поплакать? — Че ревешь? — По что жена, коли с мужем не советует? — С женою добрую, совестливую, пригоже сходиться. Ни яства, ни питья, ни греха ради пришел к тебе. Доброй беседы ради. В ответ на такое решительное требование Агриппина тихо проговорила. — Не ведаю, батюшка, ничего. И не слыхивала, и не знаю. Так мы от тебя одного и жду поучения, государь Никит Борисович. Колчев, подумав, опять остался доволен смиренным ответом жены, поднялся со скамьи, помолился на икону, поклонился, сказав, надо бы кончить и с этим лаптем, пойду. Она ответила на поклон. А после ухода мужа села на скамью и горько расплакалась. Пропала ее молодость. Так бы и помчалась туда, в Москву, вместе с ним, с московским гостем. Приняла бы грех на себя, там будь что будет. Ради такого красавца не худо и пострадать. Агриппина выглянула в окно. Сосенка топорщится яркой пушистой зеленью около самого наличника, а на ветвях, словно румяные яблочки, развесились ярко-красные птички. Одна вниз головой, другая вверх, а некоторые совсем кверху красным брюшком, уцепившись за сосновую шишку. Это любимая птичка Агриппины — клёст. Вдали чернеет хвоя взъерошенных могучих древних кедров. Кукушка закуковала. Густой, пьянящий запах смолы пробудил в душе неясные, но приятные чувства. Агриппина вспыхнула, осмотрелась. Никого нет. — Господи, прости меня! — прошептала со слезами. Одна жизнь у нее — для мужа, для людей. А другая, глубоко запрятанная ото всех и почему-то всегда казавшаяся греховную, для себя. Но все же верилось в то, что стоит попросить у Бога прощения, как грех снимется и ничего не будет, а на этом свете никто и не узнает, ибо есть ли тайны крепче тех, что живут в боярских теремах, и остаются известными только одному Богу. Вот почему, увидев своего мужа, удалявшегося с толпою слуг, она стала усердно молиться о себе. Никита Борисович решил покончить с Андрейкой. Подобные вот молодцы и бывают причиною боярских горестей. Да говорят, что он больше всех шептался с тем московским человеком. Тогда берегись, жди кистеня. Иные утекают в Москву, шляются там, болтают разные небылицы про своих хозяев. А худая молва никогда до добра не доведет, особливо в нынешнее государствование. Есть и такие, что до самого красного крыльца добираются, бьют царю челом, жалобы приносят. То самое опасное. От разбойников, от худой молвы оборонишься, а от царского гнева — никогда. С такими мыслями Колычев подошел к Авину, осмотрел свою челядь, сказал, чтобы с ним остались только двое — Сенька, палач, и старый приказчик Анисим. — Ну, убирайтесь! — замахнулся плеткой он на толпу дворовых. Стремглав бросились они бежать на усадьбу. Выждав минуту, Колчев приказал поднять засов. Сенька, здоровенный бородатый детина с опухшими раскосыми глазами, схватил засов, поднял его. Прямо перед ним у раскрытой двери стоял медведь. Цепь была сорвана, тянулась за ним, как хвост. Первым пустился бежать сам Колычев, за ним Анисим, а позади всех Сенька-палач. Медведь стоял неподвижно, наблюдая за бегущими, а потом привскочил и помчался за людьми по просеке. Оглянувшись, Колычев завопил на всю усадьбу. Агриппина увидела в окно мужа, карабкающегося на ворота. Через некоторое время из кустарника выскочил медведь. Агриппина, вскрикнув, замкнула синие окна. Спряталась в темный чулан, нашептывая молитвы, дрожа от страха. Медведь прошел под воротами, обнюхивая воздух. Увидев кур, метнулся за ними. Куры с кудахтаньем бросились в рассыпную. Некоторые перелетели через частокол. Зверь неторопливо тоже перелез через частокол. В это время во двор вбежало несколько человек с рогатинами, двое с луками. Они пустились через двор в обход. Сидя на воротах, грозно покрикивал на них Колычев. Медведь, встревоженный шумом, скрылся в лесу. За ним побежали дворовые. Убедившись, что опасность миновала, Колычев с достоинством слез на землю, обтер лоб, помолился и, тяжело дыша, побрел домой. Сердито стал он барабанить кулаком в запертую дверь. Послышался голос: «Кто там?» «Да творяй, что ли! Бог с тобой, батюшка! На тебе лица нет!» — всплеснула руками Агриппина. «Будто не видела!» — озадаченно взглянул он на нее. «Ничего не видела! Ничего!» Ты этак и своего боярина проспишь. Никита Борисович тяжело опустился на скамью, обтер рукавом пот на лбу. — Уж лучше на войне помереть, нежели от лесной гадины, — промолвил он, отдуваясь, смахивая рукой репье шаровар. Агриппина села за пяльцы, не осмеливаясь взглянуть на мужа. Боярин хлопнул в ладоши. Появилась сенная девка. «Поклич Митрия!» — глухо произнес он. Она поклонилась, выбежала на волю. Дмитрий, самый близкий дворовый человек к Никите Борисовичу, ему он поручал только особо важные дела. Боярыня недолюбливала Дмитрия. Он вздумал и за ней за Агриппиной следить. Часто Никита Борисович запирался с Дмитрием в своей горнице. Они перешептывались целыми часами, и как ни старалась она подслушать их разговоры, ей не удавалось ничего разобрать, но ей всегда казалось, что разговоры их обязательно про нее, а теперь и вовсе грех тяжкий за спиной. Маленький